Помнишь, мы с тобой говорили о кронштадтских фортах? Платоны из той же породы, понимаешь? Он мне только людей на санях с камнями по льду погнал, но и сам бы впереди лошади пошел. А если б нужно было просто на берегу стоять, смотреть, как люди тонут, он стоял бы и смотрел. И бабу с ребенком он мог бы убить. Мог бы, если по службе. Но чтоб грешок свой скрыть, от не про него. Не про полковника, КГБ, Платоныч Недошевина. Почему вы так со мной откровенны? Потому что, Иван, придется тебе с нами поработать. Ты найдешь Вирского и выяснишь, зачем он надиктовал тебе эту бумажку и как собирается ее использовать. С юридической точки зрения она не имеет никакой цены, но Вирский гадина умная. Поможешь? Если нет. Останови машину, — приказал Кочмарев шоферу. Поезжай в Асторию и жди нас, мы пешочком прогуляемся. Они шли по ночному Невскому проспекту. Не хотел тебе сейчас говорить, Ваня, но вчера в Питтсбурге был убит твой приемный отец. Это сделал Вирский, — прошептал Джон. Сам он сделать это не мог, хотя черт его знает. Именно в тот день он был вне зоны нашего наблюдения. Ну, правда, он звонил в Кронштадт, но мог сделать это из Америки. В общем, ясно, что ничего не ясно. Или ты поможешь нам, Ваня, или придется на некоторое время нейтрализовать тебя. Каким образом, не знаю. Такие вопросы решает начальство. Не обижайся, сынок. Вокруг тебя идет серьезная игра, и я догадываюсь, что главный козырь в этой игре — Недошивин. Вирский хочет тебя в свою колоду. Зачем? Без тебя нам не разобраться. — Согласен, — сказал Джон. — Но один вопрос. Недошивин и Палисадов знакомы? — Да, Платон Платоныч в команде Палисадова серый кардинал. Некоторые из наших считают его предателем, оборотнем. Но я убежден, что Недошивин на задании. Говорю откровенно, потому что, во-первых, это к мое мнение, а во-вторых, с тобой проще будет работать на полном доверии. Недошивин мог находиться с Палисадовым и Ельциным на танке в тот день, когда меня увозили из Белого дома? — Он был там, — подтвердил Кочмарев, — и Барский тоже рядом с ними стоял. — Теперь понятно, — прошептал Джон так тихо, что Кочмарев не слышал. Дверь в номер открыли без ключа. Аси не было. Посреди большой стилизованной под старину залы стоял молодой оперативник в штатском со счастливыми и абсолютно безумными глазами. Он блаженно щурился, чмокал губами и пускал губами пузыри. — Эге, идиот! — завопил Корчмарев, схватив себя за голову. — Я же знал, что Вирский обладает гипнотическими способностями, но такой наглости не ожидал. На журнальном столике вызывающе белел листок бумаги. Корчмарев протянул листок Джону. — Читай, это тебе. Глава 18. Половинкин летит в Таиланд. В ночном Бангкоке было сыро и душно, как в сандуновских банях, куда Барский с Кочмаревым затащили, как Джон, чтобы посвятить в настоящего русского мужика. Сандуны запомнились помпезной отделкой в музейном стиле и зверским садомазохистским наслаждением, с каким парились до одури, нахлёстывая себя березовыми вениками Барский и Кочмарев. С уморительной серьезностью, голые и мокрые, натянув на головы штавские фетровые колпаки, они обсуждали с настоящими русскими мужиками качество пара сегодня, на прошлой неделе и год назад, с важностью вооружаясь шваброй. Они чистили парилку, а потом как бы в знак высшей милости запускали туда человек 20, и те врывались в обжигающие до глубины легких пространства, сопя и сосредоточенно толкаясь с потными задницами. В Бангкок Половинкин отправился не случайно. Едва он вернулся из Астории, в московской квартире, снятой для него Корчмаревым, раздался телефонный звонок. Еще не сняв трубку, Джон знал уже, что это Вирский. — Как дела, змееныш? — Добрый день, Родион Родионович. Трубка противно захихикала. — Это у вас день, а у нас знойная южная ночь. Где Ася? — Как всегда спешишь, Джон. — Не торопись, потерпи, родной, Асенька со мной. Хотя, как я обещал, посадить девочку на иглу, да передумал. Вот ты думаешь, старик Вирский злой и мстительный, а старик добрый и благородный.